«А, вот и папа проснулся», — не без иронии сказала Аня. «Привет», — хрипло сказал Миша. «Привет», — закричала младшая Соня. Старшая Катя ничего не сказала, а только радостно помахала ему рукой и подмигнула, состроив веселую гримасу. «Как самочувствие, как головушка?» — все тем же тоном спросила Аня. «Милая моя, я не так вчера выпил, чтобы нужно было сегодня беспокоиться о моем здоровье». «Да», — наклонив голову, вполне дружелюбно спросила Аня. «Да», — сказал Миша и показал жене язык. «Сейчас приму душ, побреюсь и готов буду соответствовать». «Папа, пойдем в кино, ты обещал», — слегка растягивая слова для жалостливости, сказала Катя. «Дайте мне 20 минут и пойдем куда угодно». «Все еще хрипло», — сказал Миша. «Папа веселился вчера, сегодня ваша очередь». На этих словах он подмигнул жене. Миша долго чистил зубы и смотрел отражению прямо в глаза. Тревога не оставила его и во время разговора с женой и дочерьми тоже не оставила. Наоборот, усилилась тревога. «Неужели я влюбился?» — так и звучало в голове. «Неужели?» Он долго принимал душ, долго брился у запотевшего зеркала, долго сушил волосы. Тревога усиливалась. Перед тем, как выйти из ванной, он накинул на себя свой любимый старый халат. Он прошел в халате через комнату, нашел сигареты и зажигалку и прямо в халате и тапочках вышел на свой маленький балкончик. Морозный воздух приятно и резко ухватил Мишу за влажные, всклокоченные волосы и скользнул по лицу. Миша увидел редкие снежинки, которые медленно падали с серого осеннего неба. Ветра совсем не было. Это были первые снежинки наступающей зимы. «Неужели я влюбился?» — подумал Миша, плотнее запахнув халат, потянув пояс потуже и закурил. Было холодно, почти морозно. В прозрачном воздухе дым сигареты был белый-белый. «Нет, все-таки не влюбился. Не влюбился, это точно», — вдруг получил он ответ из своих собственных недр. «Слава Богу!» — тут же подумал Миша, с удовольствием затянулся и с благодарностью посмотрел в серое небо, на первые снежинки и на по-субботнему не очень шумный город. Слава Богу! Тревога тут же улетучилась. Наоборот, Мише стало хорошо и радостно. «Все хорошо. Не надо этого сейчас, совсем не надо», — думал он. Потом ему даже стало смешно. Он беззвучно смеялся над своими страхами и над тем, как он сам себя изучал на предмет наличия в нем самом влюбленности. «Смешно, ой, как смешно! А вот влюбился бы, и тут было бы не до смеха», — докуривая, думал он. Тогда они всем семейством сходили в кино. Кино девчонкам не понравилось, так что его удалось досмотреть едва до середины. Но это никому не испортило настроение. Миша повел всех есть мороженое. В общем, суббота прошла хорошо. Соня позвонила в воскресенье днем. Миша был дома, сидел, читал что-то, какой-то журнал. Аня была рядом. Миша взял телефон, увидел, что звонит Соня, отвечать не стал. «Не хочу сегодня отвечать на деловые звонки», — сказал он как бы сам себе. Соня недолго ждала ответа. Телефон подал буквально 3-4 сигнала и затих. «Деликатно», — подумал Миша. Он снова встревожился, но не сильно. «А вдруг влюбилась она», — подумал Миша. «Это было бы совсем не кстати». В понедельник он сам позвонил ей днем. Он извинился за то, что не ответил в воскресенье. «Не услышал звонка, прости», — соврал он. А Соня не обижалась, извинилась сама. Сказала, что позвонила и только потом подумала, что рядом может быть жена. Они хорошо поговорили, договорились созвониться в среду-четверг и, может быть, что-нибудь придумать. Из того разговора Миша понял, что Соня не влюблена. Это его слегка царапнуло, но и успокоило в то же время. Тогда Миша понял, что тревога миновала. Еще он понял, что впервые так сильно встревожился по такому поводу. «Значит, что-то теперь не так, как раньше», — думал он. «Значит, теперь есть то, что нужно поберечь от разных тревог и переживаний. Значит, теперь важнее другое». Миша сидел в своем кабинете, облокотившись на стол и обхватив голову руками. Новая тревога даже мешала дышать. Он понимал, что до сих пор по-настоящему не осознал, что Юля-то умерла, что ее больше нет. То, что она совершила, он осознал, а то, что умерла, еще нет. Миша понимал и удивлялся тому, что горе, знакомое ему горе утраты, еще не настигло его. Он еще не почувствовал непоправимость и безвозвратность произошедшего. И сам факт Юлиной смерти оставался пока только фактом, новостью, данностью.